Смеркалось. Сонно проворковали голуби под стрехой. Темнела в вечернем небе звонница ближней церкви. Со двора доносились голоса еще не угомонившихся ребятишек. Стая грачей с громким криком поднялась над высоким деревом в гнездах и снова опустилась, удобнее устраиваясь на ночлег. Фитинья задумчиво смотрела вдаль, вспоминала, как видела в последний раз Бориску. Ехал неподалеку от князя, увозил ее покой. А сейчас он за 39 земель в царстве злого Азбяки. Что делает? Думает ли? Скучает ли по ней? Может, поганые уже убили его, и кости Бориски точат вороны, и мягкие кудри исцлели? Слезы заслали глаза. Она тихо запела, прислонив голову к раме. «Я в те поры, мило друга, забуду, когда подломятся мои старые ноги, когда опустятся мои белые руки, засыплются глаза мои песками». Еще сиротливее стало на душе. Горемыка она, горе горькое. Нет у нее ни отца, ни матери. Есть только любимый Бориска. Да и тот вернется ли к ней снова? И она запела громче, сетуя. «Без тебя я тонкая береза, белая, кудрявая, сиротка. Меня солнышко и месяц не греют, чистые звезды не осыпают». Внизу, мимо окон светлицы, Фитинья не видела его, увольнем прошел рудый Сенька. Один и другой раз. Услышав песню, так растянул рот, что широко открылись красные десны. Но и у него на сердце стало тоскливо. «Чем я ей не жених?» — с недоумением прошептал он, еще повертелся под окном и поплелся пить пьяный мед. Фитинья сидела долго, пока совсем не стемнело. Загорелись на небе большие яркие звезды. Она почувствовала себя такой маленькой в этом неуютном мире, что, не выдержав, соскочила с подоконника и юркнула на лавку под укрывало. Свернувшись калачиком, сказала себе: «Стану только о любом думать». Память ничего не погасила, все сохранила. Вот Фитинья с Бориской вышли к солнечной поляне, поросшей густой травой. Они сели на два пенька рядом, молча глядели на синюю стену бора, видневшуюся меж стволов ближних осин. И эта яркая изумрудная трава, и птичьи голоса, доносящиеся издалека, и всплески весел в озерке за бугром — все это было частью их тихой радости. В их глазах можно было прочитать, как щедра к нам жизнь. Они поднялись и пошли дальше. Их привлекла к себе открытая дверь кладбищенской изгороди. Словно чувствуя неловкость за свое счастье перед теми, кто лежал под тяжелыми плитами, они шли узкой тропой меж могил. Солнце скрылось. Багряные грозди рябины потемнели. Приветливо помигивали, пролетая от куста к кусту, светлячки. Проскрипели за оградой колеса воза, и, случайно или нет, Фитинья до сих пор не знала этого, губы юноши коснулись ее щеки. Они долго стояли рядом у могильного камня, повернувшись к нему спиной, глядели на темнеющий вдали Кремль, не смея больше прикоснуться друг к другу, и все-таки очень близкие. Фитинья еще туже свернулась калачиком. «Кирпа моя, Кирпуля!» — ласково прошептала она в темноте. Так называла она Бориску. Слово это завез в Москву гость из Киева, и значило оно «курносый». «Не согласится князь на замужество наше? Уйду за Бориской, куда глаза глядят?» — думала она. «Я ведь вольная. Никто не сумеет нарушить любовь нашу. Лучше в Лаптя входить, а не в Софьяне. Только с тобой, Борисонька. В Дерюге, а не в Багрянце, да с тобой, желанный. Воду, а не мед пить, да в твоем дому. Сама тебя выбрала, как сердце подсказало. И никто мне здесь не указчик. Буду тебе верной подругой. Не замуравит дорожка к сердцу твоему. Тяжко мне, ох, тяжко без тебя. Сенька краснорожий пристает. Княжич Симеон тенью ходит, издали все поглядывает. Туда же птенец желторотый. Сегодня, как ушел, след его веником замела, чтобы не приходил боли.